«Мы пионеры, дети рабочих», я написал песню «Вожатых», и мне крепко за нее влетело. Она начиналась так: «Взвейтесь кострами синей ночи, если бы у нас были дети рабочих». Но в охозу умели и ценить службу, с нами считались. Дружина нашего института, то есть та, в которой были вожатые мапийцы, не знала равных. Нам с Витькой достались самые старшие отряды. По нашему убеждению, у наших переростков были подделаны годы рождения. Но вообще-то уже и тогда словцо «акселерация» мелькало рядом с модными анкетами социологов. Вдобавок, это вступало в жизнь поколения эгоистов, как его называли, поколение одного ребенка в семье. Девицы и юноши, составляющие Витькин и мой отряд, явно тяготились пионерскими церемониями, физзарядкой, самодеятельностью, рукоделием. Даже купание их не влекло, они ждали вечера. Ближе к нему они начинали оживляться, наряжаться, золото сверкало на пальчиках, девицы становились томными, юноши — независимыми. Но, как говорится, и не с такими справлялись. Витька по утрам, выгоняя на зарядку и понуждая к уборке, ходил в одной тапочке. Другая была в руках и звонко шлепала по известному воспитательному месту виноватых. Однажды на ночном совещании педагогов и вожатых Витька уснул от усталости. Его подняли и на него закричали: «Какая у вас главная задача?» «Чтоб никто из пионерок не забеременел», — четко ответил Витька. На вторую смену приехали настоящие пионеры. Впереди всех всегда бесспорно был отряд Нади. Как ей удавалось влюбить в себя за 2 дня 40 человек? Как все 40 брали все призы в спорте, все 40 пели и плясали, шили костюмы? Это загадка. Но самое смешное и несправедливое было в том, что первое место было присуждено отряду Мишки. Да, не спорим, я тогда был назначен старшим вожатым дружины, отряд Мишки был вышкален, но как-то мрачен. «Дисциплина помогает отдыхать» — такой лозунг мы внедряли, и успешно. Но муштру отрицали. Мишка сумел понравиться начальству. Еще бы, подъем флага — Мишкин отряд, выглажен и в галстуках, а Витькины и Левины стояли наполовину в тельняшках, наполовину в ковбойках. Конкурс строевой песни, Мишка во главе, а Витька заявляет: «Купаться надо, а не маршировать». Надины ребята делали все по охоте и из любви к вожатой, а Мишкины — по его принуждению. К чести Нади она первая поздравила Мишку. Элиза и Ирина тоже были вожатыми. И я намучился с ними и очень рад, что они ездили. Надо видеть человека в работе, она мера души и характера. Они жаловались мне, как старшему вожатому, на своих воспитателей, на них сваливали беспорядок в палатах. На море я трясся от страха именно за их отряды. Они, храня себя, не очень лезли в воду, тогда как Надя, плохо умея плавать, сидела в воде до дрожи. Они в столовой сидели отдельно от ребят. Надя всегда вместе, и сверх того, что полагалось на пионерскую порцию, лишней ягодки черешни не съела, тогда как, я замечал, а уж пионеры тем более, Элиза была не прочь полакомиться сладеньким, которого ребята лишались. Сказать я не мог, было стыдно. Элиза и Ирина, получая письма из дома, передавали мне приветы от своих мам. Вечерами они наряжались, оговаривая это тем, что не хотят выглядеть хуже пионерок. Надю я ни разу не видел в нарядном платье, всегда в простеньких ситцевых или сатиновых, тогда я думал, что нет нарядных от бедности, а потом спросил. Нет, платья были, не успевала надеть, все работа и работа. Идешь ночью от директора с очередного разноса, сидят Элиза и Ирина, и посидеть зовут на скамье среди глициний и магнолий. А в отряд к ним зайдешь, или парни куда-то сбежали, или девчонки перемазаны зубной пастой, а Надя босиком ходит по палатам, уже все у нее спят. Она кому-то одеяло поправит, кому-то на тумбочку поставит цветы, кому под подушку спрячет ириску. Зовешь ее на море посидеть при луне, ни за что ребят не оставит. Кстати, также и Мишка, только он не босиком ходил, а специально топал,